Глава 8. 1810-1813. Подглавка 1. Почти целые два года, 1809-1810, провели мы в хлопотах о стройке и перестройке. Перестраивали в деревне церковь и дом, и строились в Москве на Пречистенке. И только в 1811 году могли перейти на новоселье в новый дом, в котором недолго было нам суждено пожить. Наступил ужасный 1812 год, и наш дом новый, еще не отделанный внутри, сгорел. Удивительная тогда напала на всех слепота. Никто и не заметил, что что-то подготовляется, и только когда француз в Москве побывал, стали припоминать то-то и то-то, почему бы можно было догадаться о замыслах Бонапарта. В 1811 году, это после уже стало известно, открыли одно тайное общество, в котором находились молодые люди очень хороших семейств. И дознано было, что занимаются они рисованием подробных карт России, в особенности Москвы, для отправки в чужие края. Примечание. Вероятно, речь идет о ранней преддекабристской организации, так называемом «юношеском собратстве», во главе которого стоял 16-летний прапорщик Николай Муравьев. В числе членов собратства были Матвей и Сергей Муравьевы-апостолы, Лев и Василий Перовские. Смотри Нечкина, «Движение декабристов», том 1, страница 102-105. Доискались ли до правды, не знаю, а потом открылось, что это все делалось для Бонапарта. Один из чертивших карты умел в то время выпутаться из беды, но потом, попавшись по 14 декабрю, посажен был в крепость, где просидел 6 месяцев и ослеп, и хоть поздно, но был все-таки от Бога наказан, что умышлял зло на свою родину. Примечание. Калошин. Подробнее о нем смотри. Примечание 72, главе 17. Вступивший в декабристский союз спасения в 1817 году, был человек умный, усердно посещал лекции петербургских профессоров, был преподавателем географии в офицерской школе, составлял по поручению гвардейского генерального штаба журнал военных действий союзных войск в кампанию 1814 года от Рейна до Парижа с многочисленными картами. Нечкина. «Движение декабристов», том 1, страницы 168-169. Очевидно, эта последняя работа Калошина и дала повод для слухов о нем, как очертившем карты для Наполеона. Была в Москве одна французская торговка модным товаром на Кузнецком мосту, мадам Обершальме, припронырливая и привкрадчивая, в которой ездила вся Москва покупать шляпы и головные уборы. И так как она очень дорого брала, то прозвали ее Обершельма. Потом оказалось, что она была изменница, которая родила Бонапарту. Открыли, говорят, ее какую-то тайную переписку, схватили ее и куда-то сослали. Но тогда это никому известно не было, распустили слух, что у нее нашли фальшивую монету, и будто бы зато ее и сослали. Примечание. Об этой французской торговке еще в 1805 году Жихарев писал в своем дневнике. «Много денег оставлено в магазине мадам Обершальме. Достаточно было на годовое продовольствие иному семейству. Недаром старики эту Обершальме переименовали в Обершельму». Смотри, Жихарев, страница 12. В 1812 году за француженкой было установлено секретное наблюдение в списке московского полицеймейстера полковника Брокера, против ее имени сделана помета «Известно правительству по особым делам». Адам Фомич Брокер, его записки, 1868, номер 9, страница 1435. В сильное негодование привело московских жителей одно из родений Шальме Наполеону. Оно описано Бартеневым в примечаниях к воспоминаниям князя Шаховского, 12-й год. В Архангельском соборе, и именно в алтаре его, госпожа Обершальме, бывшая долгое время поставщица французских мод для московского барства, снабжавшая наших щеголей и щеголих всякими заморскими товарами из огромного магазина своего, ныне дом община в Голенищенском переулке между Тверской и Большой Дмитровкой, в правлении старика графа Гудовича, игравшая большую роль в Москве и сделавшаяся по вступлении Наполеона в Москву приближенным к нему лицом, придумала устроить кухню для великого императора. В примечании же к упоминавшейся выше записи Жихарева Бартенев отметил, что Шальме последовала за остатками великой армии и погибла с нею. Жихарев, страница 692. А потом стали болтать, будто бы в 1811 году сам Бонапарт, разумеется, переодетый, приезжал в Москву и все осматривал, так что когда в 1812 году был в Москве, несколько раз проговаривался де своим: «Это место мне знакомо, я его помню». Ходили какие-то прокламации Бонапарта по Москве, но я их не видала. Примечание. Очевидно, именно об этих прокламациях в пользу Наполеона пишет в своих записках Растопчин. Мне принесли несколько листков, которые были рассылаемы по почте во все города, находящиеся на большой дороге. Манера их изложения вовсе не соответствовала видам правительства. Ополчение называлось в них насильственную рекрутчину, Москва выставлялась унылую и впавшую в отчаяние, говорила, что сопротивляться неприятелю есть безрассудство, потому что при гениальности Наполеона и при силах, какие он вел за собою, нужно божественное чудо для того, чтобы восторжествовать над ним, и что всякие человеческие попытки будут бесполезны. Записки графа Растопчина, страницы 681-682. Непосредственно прокламацией Наполеона Растопчин называет листовку, приписываемую купеческому сыну Верещагину. Было нам и небесное предвещение. В 1811 году явилась на небе большая блестящая звезда с хвостом, яркая комета. Примечание. Явление этой кометы отметили историки Отечественной войны 1812 года. В 1811 году явилась комета. «Не к добру эта звезда», — говорили у нас. «Она пометет русскую землю». Богданович, «История Отечественной войны 1812 года», по достоверным источникам. Санкт-Петербург, 1859, том 1, страница 92. Другой историк относил этот факт к 1812 году. «В воинской славе Наполеона, наполнявшей воображение всех, — писал он, — присоединились необыкновенные явления в природе. Все были в ожидании чего-то чрезвычайного. На небе явилась комета. Простолюдины, глядя на бродящую в небесах звезду и огромный хвост ее, говорили: «Пометет беда землю русскую». Михайловский, Данилевский, «Описание Отечественной войны», 1812 года. Санкт-Петербург, 1840, часть 1, страницы 138-139. Комета действительно была обнаружена в начале 1811 года французским астрономом Флажеретом в телескоп. Осенью этого же года она стала видна невооруженным глазом и в сентябре достигла наибольшего блеска. Ее голова была красноватой, а хвост простирался по всему небу. Комета сияла в небе в течение нескольких недель, а затем стала удаляться, уменьшаясь в размерах. При первом появлении этой кометы хвост у нее не был длинен, но с каждым днем все как будто прибавлялся и, наконец, был предлинный. Разные были толки тогда об этой комете, и больше все видели в ней недоброе предзнаменование, считали, что это пред великим бедствием Господь посылает нам знамение, чтобы мы покаялись и обратились к Нему. Иные смеялись и говорили, что это суеверие, что звезда или комета не может иметь никакого влияния на судьбу человеческую, а разве только на погоду, будет ли ведренная или сырая, жаркая или холодная. Там как угодно, верь, не верь, а недаром же была эта комета. И не прошла она без бедствия. Когда она увеличилась до больших размеров, то сделалась очень ярка, и загнутый хвост, который шел вниз трубою, был предлинный и такой же яркий, как она сама. И потом она стала все бледнеть, меркнуть, и так совсем выцвела, исчезла. Тогда, помнится, говорили, что эта комета не совсем новая, а была уже видна до Рождества Христова при Юлии Кесаре. Тяжел был для всех 1811 год. Мы все смутно предчувствовали, что готовится что-то ужасное и собирается гроза над нами, но чтобы постигло нас такое бедствие, какое мы испытали, этого никто и представить себе не мог. От всех до последней минуты все скрывали и всех нас обманывали. С умыслом ли, или потому что и сами не верили возможности, чтобы до Москвы дошел дерзкий враг, это трудно теперь решить. Примечание. Ростопчин и сам до последнего дня не верил в возможность оставления Москвы и, естественно, не оповещал москвичей об этом. Михаил Илларионович Кутузов известил его о своем решении только 1 сентября, а одна из афиш Ростопчина от 30 августа была исполнена уверенности в том, что врага еще можно разбить. «Братцы», — призывал граф, — «сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая Отечество. Не впустим злодея в Москву, но надо пособить и нам свое дело сделать». Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли русской. Вооружайтесь кто чем может, и конные, и пешие. Возьмите только на 3 дня хлеба. Идите, собирайтесь тотчас на 3 горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Смотри, Ростопчина, семейная хроника, страница 35-36. Эти афиши печатались в московских ведомостях и развешивались по городу. Смотри, Тартаковский, военная публицистика, 1812 года, Москва, 1967, страница 58. Наш новый дом на Пречистенке поспел только в ноябре месяца 1811 года, и ноября 11-го, Ванночкино рождение, отслужив молебен с водосвятием, мы и поселились в нем, пресчастливые и придовольные, что, наконец, дождались давно желаемого нами. Примечание. Водосвятие, водоосвящение, состоит в том, что священник троекратно погружает в воду крест, якобы придавая ей тем самым сверхъестественные свойства. Так мы всю зиму в нем прожили преблагополучно. Наступила весна. Стали ходить смутные слухи, что Бонапарт с нами не ладит, и что как бы не было войны. Ну что ж, разве мы прежде не воевали? То с немцами, то с Турцией или со шведами. Отчего же не повоевать и с Бонапартом? Примечание. Имеется в виду война с Пруссией 1757-1760 годов, русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812 годов и русско-шведские войны 1788-1790, 1808-1809 годов. Тогда толковали, что Тильзитский мир очень невыгодный для России, оттого и был так легко заключен нашим государем, что имелось в виду его нарушить при первом удобном случае. Примечание. По Тильзитскому миру, заключенному 25 июня 1807 года между Россией и Францией, первая соглашалась на создание герцогства Варшавского и присоединялась к континентальной торговой блокаде Великобритании. Потом неладные отношения между нами и Бонапартом не очень нас смущали, пусть грозит, повоюем. До 1812 года главнокомандующим в Москве был граф Гудович, фельдмаршал Иван Васильевич, недолго, я думаю, 3 года. А тут вдруг назначили графа Ростопчина. Примечание. Фельдмаршал Иван Васильевич Гудович, 1741-1820, в 1809 году был назначен военным генерал-губернатором Москвы и членом Государственного совета. Через 3 года он оставил службу. Я его часто видала у Архаровых, где он проводил иногда целые вечера. Он был довольно высок ростом, мужествен, но лицом очень некрасив, лицо плоское, с выдававшимися скулами, глаза на выкате, нос широкий, немного приплюснутый, вздернутый. Словом, видно было, что он происходил от татарского предка, и нужды нет, что давно его пращур прибыл в Россию откуда-то, кажется, он сказывал, что из Крыма. А так вот и видно было, что татарского происхождения. Волосы редкие и немного, маленькие полоской бакенбарды, губы тонкие и очень сжатые, зубы широкие, небольшой подбородок и большой назад закинутый лоб. Но как по лицу он был некрасив, так по всей наружности было что-то очень важное, приветливое и отменно благородное. На вид ему было лет 50, но, говорят, ему их не было. Он был настолько старообраз и очень близорук. Читает, бывало, под носом держит книгу. Примечание. Ростопчин родился 12 марта 1765 года в Москве, в семье бывшего военного, ведшего свое происхождение из древнего, благородного, славного рода потомков Бориса Давыдовича Ростопчи, прибывшего из Крыма при великом князе Василии Иоанновиче, гласит жалованная грамота, даровавшая ему по указу Павла I графский титул. Смотри «Ростопчина. Семейная хроника», страница 17. Основываясь на документах, мемуаристка дает послужной список своего деда. В 1775 году зачисление в Преображенский полк, в 1789 году производство в бригадиры, в 1792 году пожалование в камер-юнкеры двора великого князя Павла, 8 ноября 1796 года производство флигель-адъютанты, 17 октября назначение кабинет министром по иностранным делам, затем тайным советником, великим канцлером ордена святого Иоанна Иерусалимского, 21 мая 1799 года директором почтового департамента. 28 июня он награжден орденом Андрея Первозванного. 15 марта 1800 года назначен членом Государственного совета и с 17 октября 1798 года по май 1800 оставался министром иностранных дел. За 3 недели до убийства Павла он подвергся опале по проискам будущих царя-убийц и удалился в свое имение Вороново, близ Москвы. Здесь он получил назначение в марте 1812 года московским генерал-губернатором, на что император Александр I вынужден был согласиться, побуждаемый силой обстоятельств и общественным мнением Москвы. Выйдя в отставку в 1814 году, 49 лет от роду, он был назначен членом Государственного совета, и он сложил его с себя в 1823 году, так же, как звание главнокомандующего, приняв только почетный титул обер-камергера. Ростопчина, семейная хроника, страница 18. Хотя род Ростопчиных и настоящий дворянский, древний род, но до Федора Васильевича не был ни знатен, ни богат. Отец его был просто майор, мать — урожденная Крюкова. Каким манером, не знаю, Федор Васильевич попал к гатчинскому двору и был у великого князя Павла Петровича камергером. Примечание. Смотри примечание 12 главе 4. По восшествии его на престол был тотчас переименован в военные чины генерал-адъютантом, и в эти 4 года царствования Павла он сделался действительным тайным советником, получил Александра Невского и Андрея, был сделан графом, и, кроме того, его отец, находившийся в отставке из майора, сделан действительным статским советником и награжден Аннинскую лентой. В день коронования император пожаловал Федору Васильевичу имение в 500 душ в Орле. Примечание. Из майора сделан действительным статским советником, то есть получил чрезвычайное повышение. Чин майора соответствовал 8-му классу. Чин же действительного статского советника — 4-му классу. При вступлении на престол Александра Павловича граф Ростопчин был уволен от службы. Но при Александре он опять вступил в службу и в 1812 году был сделан московским главнокомандующим. Его жена, графиня Екатерина Петровна, урожденная Протасова, была племянницей известной в свое время камер-фрейлины Анны Степановны Протасовой, приятельницы императрицы Екатерины, которая ее с четырьмя племянницами пожаловала графским титулом. Анна Степановна Протасова по своей матери была в близком родстве с Орловыми. Анисия Никитична Орлова, сестра Ивана Никитича и Григория Никитича, была замужем за сенатором Степаном Федоровичем Протасовым, потому, вероятно, и попала в случай. Ее мать и отец известного любимца Григория Григорьевича Орлова были родные брат и сестра. Графиня Екатерина Петровна Растопчина была очень нехороша собой. Высокое, худое лицо, как у лошади, большие глаза, большой нос, рот до ушей, а уши вершка по полтора. Таких больших и противных ушей я и не видывала. Голос грубый, басистый, одевалась как-то странно и старее своих лет. Все больше носила темное или черное. По-русски говорила плохо, но зато по-французски говорила, как природная француженка, и вообще похожа была на старую гувернантку из хорошего дома. Примечание. О том, что этот портрет соответствует оригиналу и вполне беспристрастен, свидетельствуют строки из других воспоминаний, относящихся к 1857 году, когда вдове Растопчина было уже около 80 лет. Она была высокого роста, крепкого телосложения и отличалась грубыми, неприятными чертами лица и огромными выпуклыми глазами. Темные волосы ее, почти без седины, были обстрижены, всклокочены и щетинисты, а уши огромного размера. Страшная нелюдимка, она не имела вовсе знакомых и, сделавшись католичкой, окружала себя только французскими аббатами. Почти не выходя из дома, она в течение дня развлекалась двумя ручными попугаями, которых носила на пальцах, сталкивая их лбами и потешаясь неистовыми их криками. Загоскин, номер 7, страница 38. Потом она, говорят, перешла в католическую веру и всех дочерей своих покатоличила. Одна из них была за французским графом Сигюром, бывшим при нашем дворе посланником, а другая за которым Тонарышкиным. Примечание. Внучка Растопчина писала о семейной драме в доме своих деда и бабки. Вот тайные причины. Графиня Екатерина перешла в католичество без ведома супруга. В продолжении нескольких лет она исповедовала новую веру и соблюдала ее обрядности рядом с ничего не подозревающим мужем. И для этой фанатичной души он обратился в проклятого еретика. Прямой, до беспредельной смелости он часто рисковал жизнью при императоре Павле, впечатлительный до крайности, искренний, без всякой затаенной мысли, он вдруг обнаружил, что хитрость и ложь свили гнездо у его очага. Раскрытие тайны, так тщательно скрываемой, было таким ужасным ударом для графа Федора, что он не нарушал молчания до самой смерти, но чувство глубокой горести не покидало его никогда. В июле 1819 года его две старшие дочери одновременно вышли замуж. Старшая любимица, умная и серьезная Наталья, за Дмитрия Нарышкина, племянника графа Воронцова, а младшая Софья за графа Евгения де Сигюр, внука-посланника, сына пера Франции. Перешедшая в католичество под влиянием матери графиня могла выйти замуж только за католика. Смотри, Растопчина, семейная хроника, страницы 11-12, 52. Смотри также примечание 36 главе 17. Графиня мало выезжала, но графа я часто видала у Архаровых и у Апраксиных. Вот когда в 1812 году стали распространяться слухи, что Бонапарт идет на Россию, Растопчин все уверял, что это невозможно. «Помилуйте», — говаривал он, — «да ему через границу переступить не дадут, не допустят вступить в Россию». И говорил он так утвердительно, что нельзя было не верить. «Приедешь, бывало, к сестре Анне Николаевне Неклюдовой или к княгине Авдотье Николаевне Мещерской, толкуют, что француз в Москву придет. Ну что, собираешься ли в путь?» — спрашивает Неклюдова. — Не теряй времени, а то француз нас врасплох застанет, всех переколет. — Полно, Анна Николаевна, смущать. Растопчин уверяет. — Ах, какая же ты легковерная, охота тебе его слушать, этого краснобая. Он только людей морочит. Говорю тебе, собирайся, а то поздно будет. Все из Москвы выбирай. Приедешь к Апраксиным или к Кархаровым, там Растопчин и совсем другие толки. Кто это выдумал, что у нас разрыв с Францией? А ежели бы и была война, разве допустят до Москвы? Это все барыни выдумывают, это кумушки и вестовщицы разносят по городу. Никогда этого и быть не может. Мещерская говорит: «Не сьющийся я, собияйся, фьянсюс идет». Она была косноязычна, и Эр не могла выговаривать. Бывало, и придешь в тупик, не знаешь, чему верить, кого слушать.